когда он исчез из Страмбы, и теперь его первый выход вызвал взволнованное удивление. Этот белокурый младенец, прелестный крошка, он и есть заклятый герцогов враг, чье имя нам предписано проклинать и оплевывать. Кого же мы станем проклинать, в кого плеваться, если Брут проглотит его на обед? Господи Боже! Да этот заговорщик еле перебирает ножками. Да ведь он испустит дух раньше, чем доберется до клетки. Так что для него хватило бы ворона, а не то что льва. Да ведь это же хилое дитя. Сама невинность. Просто ягненок. Да кто после этого осмелится утверждать, что герцог — добрый человек, и за все в ответе один капитан? Оба они безумцы, дьяволы, а если кто и заступается за нас, так это одна единственная благородная душа, герцогиня? Да только что она может? А разве запретить герцогу смотреть из окна и любоваться затеянным им неблаговидным делом? Действительно, окна на фасаде герцогского дворца оставались слепыми, мертвыми, наглухо запертыми. Следует напомнить, что для того, чтобы их оживить и чтобы из них выглянуть, надобно было их распахнуть, поскольку застеклены они были просвечиваемыми, но почти непрозрачными колечками и квадратами в свинцовой оправе. А как раз этого, как было подмечено, и не происходило. Подталкиваемый берючами, Джованни начал подниматься по ступенькам на черный помост, где уже заняли свои места судьи и капитан. Обезумев от страха, несчастный устремил на окна гостиницы уповленьего хвоста, точнее говоря, на окна комнаты номер 5, взгляд своих голубых глаз. Но и эти окна были так же закрыты, так же пусты и мертвы, как окна герцогского дворца. Палач и его подручные ожили, переменили свою недвижную позицию с расставленными врозь ногами и приготовились к делу, ухватившись жилистыми руками за свернутые мотком канаты, до сих пор висевшие у них на плече. И тут толпа, уже второй раз за этот день, заявила о себе, но иначе, не так, как перед приходом стражников и больших господ. При этом не раскрылись ни единые уста, ибо велик был людской страх. На лицах не дрогнул ни единый мускул. Откуда-то из глубины горла всяк издал нечто вроде мычания, вроде скрытого бормотания или урчания. И все же в результате раздался общий ропот, рычание и гул. Но достаточно было капитану окинуть все вокруг колючим взглядом, и все было кончено. Воцарилась тишина, как в храме. Потом он нацепил очки, развернул свиток и пронзительным голосом, сильным генуэзским акцентом, ненавистным всей Страмбе, начал читать краткое постановление суда, по которому выше поименованный Джованни Гамбарини, да будет проклято его имя, урожденный города Страмбы, 16 лет от роду, после тщательного расследования и изучения дела с Божьей помощью, был признан виновным в попытке злоумышленного убийства, которое он намеревался осуществить, имея в виду высшее должностное лицо Страмбы, его высочество, герцога Танкреда Дальбула. Да будет прославлено это имя. Злодеяние это он намеревался исполнить по наущению своего отца Одорико Гамбарини. Да будет проклято это имя, которое в данное время скрывается в неизвестном городе за пределами герцогства. «Это ложь!» — прервал глашатая громкий голос, донесшийся откуда-то сверху. У капитана от изумления свалились очки с носа.